18 февраля 1831 года Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой. Посаженная мать невесты, молодая княгиня Долгорукова, рассказывала, что Гончарова мать утром перед венцом послала сказать жениху, что придется еще отложить свадьбу, так как у нее нет денег на карету и еще на какие-то расходы. Пушкин и эти деньги ей дал. Он уверял, что важнейшие события его жизни связаны с важнейшим праздником, с Вознесением. Он родился в день Вознесения, венчался в церкви Старого Вознесения и не раз говорил на Щекину, что хочет построить в Михайловском церковь во имя Вознесения. Свадебные приметы не предвещали добра. Жених задел за аналой и уронил лежащий на нем крест. Зажженная свеча погасла в его руке. Когда священник обменивал кольца, кольцо Пушкина упало на пол. Сразу после венца он сказал: «Все плохие предзнаменования». А может быть, он этого и не говорил, а эти слова выдумали позже, когда, к изумлению друзей, сбылись предсказания гадалки Киргов, как бы подтверждая мнение Бартенева, что в людях высшего разряда явственно обнаруживаются неисследованные таинственные силы человеческого бытия. Но ни зловещие приметы, ни шепот сплетниц, ни тени, пробегавшие в сердце жениха до свадьбы, не омрачили счастье молодых. Они веселились, выезжали, участвовали в шумных катаниях на санях, танцевали на балах, принимали в своей небольшой, но нарядной квартире, устроенной на деньги Пушкина, молодых писателей и важных московских бар, включая великолепного старика князя Юсупова, портрет которого Пушкин дал в Вельможе. Юсупов начал жизнь при Екатерине, ездил к Вольтеру на поклон, танцевал в Версале с Марией Антуанеттой, по-барски принимал и угощал Дидерота, и весь энциклопедии скептический причет, и донес свое просвещенное любопытство до николаевских времен. Твой разговор свободный, исполнен юности. Влияние красоты ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты и блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой, — писал о нем Пушкин. Один из главных хроникеров и сплетников Москвы, Булгаков, был среди гостей молодых Пушкиных и писал брату: «Пушкины славный дали бал, и он, и она прекрасно угощали гостей своих. Она прелестна, и они как два голубка. Дай бог, чтобы всегда так продолжалось. Много все танцевали, и так как общество было небольшое, то я также протанцевал по просьбе хозяйки и по приказу старика Юсупова. Ужин был славный. И всем казалось странно, что у Пушкина, который жил все по трактирам, такое вдруг завелось хозяйство». Эту новую семейную жизнь Пушкина некоторые старые его знакомцы наблюдали скептически. Через месяц после свадьбы зашел к Пушкину поэт Туманский, с которым Пушкин дружил в Одессе. «Пушкин радовался, как ребенок, моему приезду. Оставил меня обедать у себя и чрезвычайно мило познакомил меня со своей пригожей женой. Не воображайте, однако, чтобы это было что-нибудь необыкновенное. Пушкина — беленькая, чистенькая девочка с правильными чертами и лукавыми глазами, как у любой грезетки. Видно, что она не ловка еще и не развязана, а все-таки московщина отражается на ней довольно заметно. Что у нее нет вкуса? Это видно по безобразному ее наряду. Что у ней нет ни опрятности, ни порядка, о том свидетельствовали запачканные салфетки и скатерть, и расстройство мебели и посуды. 16 марта 1831 года. Это самое неблагосклонное из всех дошедших до нас описаний Натальи Николаевны и их домашнего быта. Судя по письму Булгакова, и несправедливое описание. Но какая-то московщина, очевидно, в ней сначала была, и это беспокоило Пушкина, которому нетерпеливо хотелось поскорее переехать в Петербург. «Москва — это город небытия», — писал он Хитрово. На шлагбауме написано «Приезжающие, оставьте всякую умственность». 26 марта 1831 года. В тот же день писал он Плетневу, что хочет уехать в Царское село. Лето и осень таким образом провел бы я в уединении вдохновительном, вблизи столицы, в кругу милых воспоминаний и тому подобных удобностей. А дома, вероятно, ныне там недороги. Гусаров нет, двора нет, квартир пустых много. С тобою, душа моя, виделся бы я всякую неделю, с Жуковским также, ПБ под боком, жизнь дешевая, экипажа не нужно. Чего кажется лучше? 26 марта 1831 года. И опять через несколько дней. Ради Бога, найми мне фатерку. Нас будет, мы двое, три или четыре человека, да три бабы. Фатерка чем дешевле, тем, разумеется, лучше. 12-14 апреля 1831 года. Плетнев квартиру нашел. В мае Пушкины уехали из Москвы и поселились в Царском селе, откуда он писал на Щекину. «Теперь, кажется, все уладил, и стану жить потихоньку, без тещи, без экипажа, следственно, без больших расходов и без сплетен». 1 июня 1831 года. Но Гончаровы и их семейные дела продолжали издали ему докучать. Теща рассердилась, что он помимо нее написал дедушке Афанасию Николаевичу об отставном кавалергарде Поливанове, который не прочь был посвататься к Александре Гончаровой. Таша с сестрами была очень дружна. Она знала, как хочется им вырваться из-под материнской опеки. Жених был во всех отношениях подходящий, и она попросила мужа написать о том дедушке, как главе семьи. Мать рассердилась и в письме к Таше отчитала и дочь, и зять. Но теперь это уже была не та Таша, которую можно было бить по щекам, это была Натали Пушкина. За ней стоял муж. С тещей он уже разговаривал как зять, а не как жених. Он был хозяин положения и дал ей это понять. «Это вовсе не мое дело сватать девиц». И будет ли предложение господина Поливанова принято или нет, это мне решительно все равно, — писал он Наталье Ивановне Гончаровой. Это вы замечаете к тому, что мой поступок не делает мне чести. Это выражение оскорбительное, позвольте сказать. Я никогда не заслуживал его. Я был вынужден оставить Москву во избежание разных дрязг, которые, в конце концов, могли бы нарушить более чем мое спокойствие. Меня изображали моей жене как человека ненавистного, жадного, презренного ростовщика. Ей говорили, вы дура, что позволяете вашему мужу, и тому подобное. Вы должны признать, что это все равно, что проповедовать развод. Жене неприлично выслушивать, как ее мужа называют низким человеком. И моя жена обязана подчиняться тому, что я себе позволяю. Не подобает 18-летней жене властвовать над мужем, которому 32 года. Я представил немало доказательств моего терпения и деликатности, но, по-видимому, я напрасно старался. Я люблю собственное спокойствие и сумею его обеспечить. 26 июня 1831 года. Письмо отрезвило взбалмошную женщину. Больше она к Пушкину не приставала. Княгиня Долгорукова, хорошо знавшая обе семьи, рассказывала Бартеневу. Наталья Ивановна потом полюбила Пушкина. Слушалась его. А он обращался с ней, как с ребенком. Может быть, она сознательнее и крепче любила его, чем сама жена. Перед тем, как поселиться в Царском, Пушкина провели неделю в Петербурге. Пушкин, женатый на красавице, вызывал любопытство друзей. Об ее наружности не было двух мнений. Даже женщины невольно любовались ею. Великосветские поклонницы и приятельницы Пушкина пытались разгадать, что таится за этой внешней прелестью, за застенчивой молчаливостью юной новобрачной. Пламенная верная Элиза Хитрово писала Вяземскому: «Я была очень счастлива свидеться с нашим общим другом. Я нахожу, что он много выиграл в умственном отношении и в разговоре. Жена его очень хороша и кажется безобидной». 21 мая 1831 года. Так писала мать. А дочь, графиня Долли, писала тому же Вяземскому: «Я нашла, что он стал еще любезнее. Мне кажется, что и в уме его заметна подходящая серьезность. Жена его прекрасна, но это меланхолическое выражение похоже на предчувствие несчастья. Физиономии мужа и жены не предрекают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пушкина видны все порывы страстей, у жены вся меланхолия отречения от себя. Впрочем, я видела эту красавицу только раз». 25 мая 1831 года. После неприхотливой, неряшливой, граничащей с бедностью московской жизни Гончаровых, блестящие палаты австрийского посольства, в особенности его блестящие хозяйки, подлинные светские львицы на европейский лад, могли смутить скромную барышню. Но у Натальи Николаевны был хороший запас прирожденного женского чутья. Придавало ей уверенности и сознание, что влюбленный муж восхищается всем, что она делает. Она выдержала этот первый салонный экзамен, который продолжался несколько дней. К концу мая молодожены уже были в Царском. Еще из Москвы, через несколько дней после свадьбы, Пушкин писал Плетневу: «Я женат и счастлив. Одно желание мое, чтобы ничего в жизни моей не изменилось, лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился». 24 февраля 1831 года. Вот она, заветная мечта Фауста: «Остановись, мгновенье, ты прекрасна». Для Пушкина оно длилось дольше, чем мгновенье. Вся его прежняя бурная любовная жизнь померкла перед счастьем открытой любви, перед сладостью обладания юной женой, которую природа наградила не только редкой красотой, но и редкой силой женственного обаяния. Это далеко не всегда совпадает. «Красота ее меня поразила», — писал Пушкин, добиваясь ее руки. В разговоре с друзьями он иногда называл ее «моя косая Мадонна». У Натальи Николаевны были классические правильные черты, только глаза были поставлены слишком близко, и один глаз слегка косил, что придавало ей чуть лукавое выражение. Было что-то ускользающее во взгляде этих влажных темных глаз, казавшихся черными от матовой белизны кожи. Высокая, отлично сложенная, с широкими покатыми плечами и тонкой талией, она двигалась с важной грацией. Плавная походка и мягкий голос дополняли ее красоту. «Твоя грациозная, стройно созданная, богинеобразная, мадонистая супруга», — писал как-то Жуковский своим шутливо торжественным языком. Образование Натали и ее сестры получили немудреное. Гувернантки научили их недурно говорить по-французски и не очень уверенно писать на этом языке. До книг Натали была не охотница. Но это было ее личное свойство. Другая сестра, Александрин, знала наизусть много стихов Пушкина и, как многие русские барышни, была в него заочно влюблена. Натали к его стихам была откровенно равнодушна и до, и после свадьбы. Возможно, что Пушкин, особенно в начале, находил успокоительную прелесть в том, что для Натали он был просто муж, а не знаменитый поэт. Его мужскому самолюбию не могло не льстить, что молодая жена, которая невестой была так далека от него, которая подала ему холодную, безответную руку, после свадьбы полюбила его. Полюбила не за стихи, не за славу, а за него самого как мужа. В его донжуанском списке это была самая трудная, самая блестящая, самая радостная победа. У любви много оттенков, и только сами влюбленные, да и то не всегда, знают, которым из них окрашено их счастье. Но все, кто видел Пушкиных в эти первые солнечные месяцы их семейной жизни, говорят о них как о счастливой паре. «Кстати, о Пушкине», — писал Веневитинов Погодину из Царского села. «Он примило живет со своей примиленькой женой, любит ее, ласкает и совсем не бесчинствует». 28 июля 1831 года. Побывав у них в Царском, Дмитрий Гончаров писал матери. «Я видел также Александра Сергеевича. Между ними царствует большая дружба и согласие. Таша обожает своего мужа, который также ее любит. Дай бог, чтобы и впредь их блаженство не нарушалось». Жуковский тогда же писал Вяземскому: «Жонка Пушкина — премилое творение, и он с нею мне весьма нравится. Я более и более за него радуюсь тому, что он женат, и душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше». Даже сестра поэта Ольга Павлищева, придирчивая, не очень-то к брату доброжелательная, признавала: «Брат и его жена в восторге друг от друга. Моя невестка очаровательна, красива, умна и совсем как доброе дитя». 4 июня 1831 года. Павлищева находила, что Наталья Николаевна заслужила более приятного мужа. Александр, при всем моем уважении к его произведениям, стал ворчлив, как беременная женщина. В жизни Пушкина 4 месяца, с 25 мая по 21 октября, который он прожил с женой в Царском селе, проходят такие же светлые, такие же насыщенные счастьем, как были насыщены творчеством осенние месяцы, прожитые в Болдине. Весь склад их жизни был ему по вкусу. Хотя того осеннего вдохновительного уединения, на которое он рассчитывал, он в Царском не нашел. Но он привез туда жену, потому что с Царским селом были для него связаны воспоминания юности и первого опьянения творчеством. Инстинкт художника верно подсказал ему, что Царское село, его дворцы, памятники, сады, озера будут достойной краской для их счастья. Заботливый Плетнев нанял для молодых дом Китаева на Колпинской улице, недалеко от парка. Мебель привезли из Москвы. Из экономии экипажа не держали. Это было героическое решение. В их кругу экипаж считался необходимостью. Даме было неприлично ходить пешком, особенно одной. Если она выходила на прогулку или за покупками, ее сопровождал лакей. Прислуги полагалось держать много, и Пушкина привезли с собой целый штат. Некоторые из слуг были его крепостные, дворецкие и повар вольнонаемные, и большие мастера обкрадывать хозяев, что Пушкин не сразу заметил. Его удивляло и тешило новое чувство оседлости. «Надо мне написать Шевыреву умное и большое письмо», — говорил он Погодину. «Но я кочевник, так не привык еще к оседлой жизни, что не знаю, как и когда приниматься за дело». У него, наконец, был свой угол, свой дом. Спал он на своей кровати, садился обедать в собственной столовой, писал в своем кабинете. Правда, кабинет был почти пустой, без ковра, без занавесок, но Пушкин в своей рабочей комнате за обстановкой не гнался. Ему нужен был только письменный стол да книжные полки для все растущей библиотеки. Одной из приманок Царского села была близость лицея, с которым у Пушкина никогда не порывалась связь. Он сам был неотъемлемой частью лицея. Лицеист Миллер рассказывает, как встретил в парке Пушкина, который, размахивая тяжелой палкой, быстро мчался по дорожке. Юноша набрался храбрости и подошел к нему: «Александр Сергеевич, я внук ваш по лицею и желаю представиться». Пушкин с приветливой улыбкой пожал ему руку. Они продолжали прогулку вместе, разговаривая о лицее, о том, какие книги лицеисты читают и какие литературные журналы они сами издают. «Я не чувствовал ни прежнего волнения, ни прежней боязни. При всей своей славе Александр Сергеевич был удивительно прост в обхождении. Гордости, важности, резкого тона не было в нем и тени, оттого и нельзя было не полюбить его искренно с первой минуты. многие расставленные в саду часовые ему вытягивались, и если он замечал их, он им кивал головой. Когда я спросил, отчего они ему вытягиваются, он отвечал, прав не знаю, разве потому, что я с палкой. Заходил Пушкин и в лицей. Яков Грот, тогда лицеист, потом академик и историк лицейской жизни Пушкина, описал одно из этих появлений поэта, когда он еще раньше, в 1828 году, заглянул в свою бывшую школу. «Никогда не забуду восторга, с которым мы его приняли. Как всегда водилось, когда приезжал кто-нибудь из наших дедов, мы его окружили всем курсом и гурьбой провожали по всему лицею. Обращение его с нами было совершенно простое, как со старыми знакомыми. На каждый вопрос он отвечал приветливо, с участием расспрашивал о нашем бытие, показывал нам свою бывшую комнату и передавал подробности о памятных ему местах. После мы не раз встречали его гуляющим в Царско-сельском саду, то с женой, то с Жуковским. Мы следовали за ним тесной толпой, ловя каждое его слово. Пушкин был в черном сюртуке и белых летних панталонах. На лестнице оборвалась у него штрипка. Он остановился, отстегнул ее и бросил ее на пол. Я с намерением отстал и завладел этой драгоценностью, которая после долго хранилась у меня. Из разговоров Пушкина я ничего не помню, да почти и не слышал. Я так был поражен самым его появлением, что не умел и слушать его. Любимым местом прогулки Пушкина была в юности милая ему дорожка, обегающая кругом озера, обрамленного легкой зеленью плакучих ив. Их длинные ветки купаются в прозрачной воде, где отражаются памятники, которые Екатерина воздвигла в честь своих победоносных сподвижников. Над озером белеют колонны длинной, крытой камероновской террасы, где матушка-царица любила принимать гостей в те погожие летние вечера, когда зелено-розовое небо долго, неторопливо переливает оттенками пастели, не менее прелестными, чем яркие краски юга. Петербуржцы нарочно приезжали, чтобы посмотреть на Пушкина, на его красавицу-жену. Она носила белое платье, на плечи накидывала красную шаль, которая так шла к ее темным волосам. Слава об ее красоте сплелась с его славой, становилась частью его поэзии. Те, кто тогда видел их в Царском, единогласно свидетельствуют, что молва не преувеличила ее красоты. Друзья радовались за него. Недоброжелатели удивлялись, злословили, шипели, прозвали их «Вулкан» и «Венера». Но его это шипение не смущало, может быть, до него не доходило. Над его головой в Царском селе безоблачно расстилалось голубое летнее небо. «Мы живем здесь тихо и весело, будто в глуши деревенской», — писал он на Щекину вскоре после приезда. Удивляло его только, что тихая семейная жизнь обходится гораздо дороже, чем прежнее холостое, подчас буйное существование. Сначала Пушкин отнесся к денежным предостережениям с привычной беспечностью и самоуверенностью. Не впервой. Сколько уж раз его вывозили стихи. Вывезут и теперь. Он так благоразумно все обдумал и рассчитал. Неожиданно большие расходы он приписал разным случайностям, даже взваливал вину за них на холеру, которая с Волги перекинулась на север, через Москву пришла в Петербург. «Холера прижала нас, и в Царском селе оказалась дороговизна», — писал он на Щекину. «Я здесь без экипажа и без пирожного, а деньги все-таки уходят. Вообрази, что со дня нашего приезда я выпил одну только бутылку шампанского, и ту не вдруг». 26 июня 1831 года. Эпидемия выхватила жертву и в царской семье. 15 июня в Витебске умер от холеры великий князь Константин Павлович. После его смерти двор переехал в Царское, которое считалось самым здоровым местом в окрестностях Петербурга.